Хорошо, пусть другие участвовали в даче на Рейне. А два французские романа, заметил я. Даю вам честное слово, живо перебил он, что я о вас, французским романистам, ничего не говорил, не заикался. Стало быть, немецким говорил, подумал я. Но что именно? «О, я верю этому вполне», — сказал я. «Зачем вам знакомить их со мной, когда вы передали им целиком мой роман и сделали из них два?» «Зачем же я это сделал?» — спросил он. «Из зависти», — просто и откровенно ответил я. Едва я произнес слово «зависти», Тургенева, что называется, передернуло. Он побелел, как мука, мускулы лица вдруг дрогнули. Если б кто-нибудь другой был тут, это было на Екатерининском канале, куда мы незаметно свернули с Невского во время разговора, кроме меня, тот увидел бы, что мои слова попали не в бровь, а прямо в глаз. «Нет, нет», — скороговоркой забормотал он, — «я выбрал бы другой талант, сильнее вашего, если б завидовал». Я любовался им, пока он говорил это. «Кого же бы выбрал он?» — думал я. Писали в то время Дружинин, Григорович, деревенские рассказы. Достоевский написал «Бедные люди». Все это даровитые люди, но не в его роде. Я один по роду сочинений был его соперником. А главное, никто из них вперед ему о своих замыслах не говорил. Он это обстоятельство хотел похерить и из моей даже памяти. «Нет, нет, не я и не вы, бормотал он, первые писатели». И что за первые писатели в наше время? Что за школьничество? Думал я, глядя на этого первого. «А кто?» — спросил я с любопытством. «Островский?» «Нет, граф Лев Толстой». А граф Лев Толстой в то время, когда начались эти заимствования у меня, явился только еще с военными рассказами. Словом, он был смущен тем, что его осмелились угадать, а он так веровал в непроницаемость своих расчетов. Его планы. И сам не знал, что говорит. «Полноте, Иван Сергеевич», — сказал я. «Вы всеми мерами добиваетесь этого первенства, делая вид, что это вас и не занимает совсем. Наружно небрежничаете, а между тем всю жизнь вашу положили вы в эту интригу». Его опять страшно передернуло при этих словах, он даже вздрогнул. «Уже другие говорили мне, — продолжал я, — что у вас после записок охотника до первой любви Аси ничего своего не было. И действительно, мне говорили это несколько раз, и, между прочим, К.О. Вы, — продолжал я, — домогаетесь доказать за границей, que la littérature, c'est moi, что литература — это я, то есть вы берете мои повести». Ломаете наружную обстановку, удерживая всю психологическую подкладку, выбирая лучшие места, даже отдельные фразы. Делаете слепки с разговоров, картинок и ставите ноги в те следы, где я иду. «Да-да», — с усмешкой глядя в сторону, перебил он. «Да, это вы так делаете». У меня есть еще кое-какие письма о том, когда именно писались романы, — сказал я. Он при этом как-то странно и загадочно улыбнулся. Я понял отчасти эту улыбку. Говоря Стасюлевичу об этой истории, я прибавил, что я желал бы забыть ее и забыл бы, если бы не мешал обрыв. Так как я его уже напечатал, то помимо моей воли и воли Тургенева, толки могут быть подняты со стороны. Между тем, прибавил я бросил почти всю переписку по этому поводу в огонь. Вот эти слова Стасюлевич, сблизившись потом с Тургеневым, конечно, и передал ему. Кроме, однако, двух-трех случайно уцелевших писем, где говорится в намеках о моих романах.